где бы не был ты. Жду тебя я на побережье у моей мечты. Любить сильнее, чем прежде. Счастье там, где ты. В каждом сне к тебе улетаю, свет из темноты. Будем вместе, я знаю. До утра нам осталось пара часов. В тишине ночной я ловлю твой каждый вздох. И, наверное, не важно, кто из нас вновь улетает. Мимолетные взгляды и несколько слов. Ты все знаешь, как сильно там falling in love. И пускай все маршруты против нас. Моя любовь, там, где ты.